Он не шелохнулся, но впившиеся в лицо молодой женщины глаза пылали ненавистью. В ответ она только презрительно пожала плечами. Собственно, Марван не внушал ей настоящий страх. Было в нем что-то неуравновешенное, объяснявшееся слабостью, уязвимостью, может быть. Осталось узнать, что представляют собой остальные судьи. Прозвучал громкий голос начальника, в то время как четыре кавалера окружили Марианну и подвели к столу. Все пятеро остались стоять. — Мы собрались здесь, — торжественно произнес начальник, — чтобы выслушать и судить эту женщину, обвиняемую в доносе, измене, сожительстве и убийстве одного из наших братьев. Рыцари тьмы, готовы ли вы слушать беспристрастно и справедливо? — Мы готовы, — разом ответили судьи и стражи. — Но я не готова, — отважно вскричала Марианна. — Я совершенно не готова быть судимой, неизвестно кем и неизвестно за что. По какому закону, по какому праву вы выдаете себя за судей? И что я вам сделала? Вы сейчас узнаете. Достаточно будет прослушать обвинительный акт. Не раньше, чем я узнаю, с кем имею дело. Обвинитель должен иметь смелость обвинять среди бела дня, судья выносить приговор при ярком свете. Однако здесь я не вижу никого, кроме теней на дне погреба, слепых кротов, зарывшихся в землю. Мое лицо открыто. Покажите же ваши, если вы действительно те, за кого себя выдаете. Если не судьи, то хотя бы просто люди». Какая-то тайная сила побуждала ее бросить вызов этим людям. Она находила в этом одновременно и поддержку, и своего рода удовлетворение. — Замолчите, — прогремел один из судей. — Вы не должны знать, кто мы. — Вам это нужно только для того, чтобы выдать нас. — Я считала, — с презрительной улыбкой сказала Марианна, — что не выйду отсюда живой. Вы боитесь меня? Боитесь женщины, одинокой пленницы среди всех вас? Вот где правда. «Черт возьми! Никто не посмеет сказать, что я испугался девчонки!» — воскликнул начальник, срывая маску и открывая грубое веселое лицо, определенно повидавшее больше 50 зим. «Ну хорошо, она права. Чего нам опасаться ее? Я шевалье де Брюслар. Теперь ты готова отвечать мне? Может быть, если вы перестанете тыкать? Времена конвента прошли, — сказала Марианна, ободренная первой победой. Человек, имя которого ей неоднократно приходилось слышать, имел в Англии незапятнанную репутацию храбреца и честного патриота. Он был смертельным врагом, неуловимым жупелом Наполеона, и Фуше со своими шпиками долгие годы пытался его выследить, но безрезультатно. Его присутствие здесь породило в Марианне уверенность, что ее будут судить более-менее справедливо, если он действительно начальник этих людей. Она добавила, указывая пальцем на Мурвана. — Вы можете предложить и этому дворянину снять маску? — Я хорошо знаю господина Керевуа. Или он здесь тоже предпочитает зваться Мурваном? Мурван медленно снял маску, открыв свое ужасное покореженное лицо. Под этими черными сводами он показался молодой женщине громадным. — Дерзость не спасет вас, Марианна де Сельна. Я обвиняю вас в том, что вы обманули меня, присвоив чужое звание. Благодаря украденным драгоценностям явились причиной смерти одного из моих людей и, наконец, натравили на меня ищеек Фуше. Из-за вас мой отряд истреблен, я спасся бегством и... — Я не повинна в ваших несчастьях, — спокойно оборвала его Марианна. — А драгоценности принадлежат мне. Но мы можем поговорить о вас и ваших делах, которые являются для меня лучшим оправданием. Это я обвиняю вас в том, что вы зажигали на берегу ложные огни, увлекая на скалы несчастные суда, гибнувшие ночью во время бури, грабили мертвых, добивали раненых. Я обвиняю вас в самых худших преступлениях в мире, грабеже и убийстве невинных людей. Я обманула вас для того, чтобы спасти себе жизнь. Я взываю к законной защите. Если эти люди, как я думаю, верные подданные короля, они должны испытывать отвращение к вам. Гигантский кулак Брюслара обрушился на застонавший стол. Замолчите. То, что мы думаем, касается нас одних. Мы здесь не для того, чтобы разбирать ссору, а чтобы судить ваше поведение, сударыня. Отвечайте же теперь. Вас, очевидно, зовут Марианна, Елизавета, Дассельна, Девильнёв. Так, по крайней мере, вы представились этому человеку, — спросил он, показывая на Мурвана. Но в Париже вы живете под именем Марианны Малерус, именем, которое дал вам Никола Малерус, один из наиболее активных агентов Фуше. И все последнее время вы занимали место лектрисы у мадам Толстухи, у ее сиятельства княгини Беневенской, — заносчиво поправила его молодая женщина. — Вам нужно было об этом подумать, прежде чем похищать меня. Неужели вы считаете, что, обнаружив утром мое отсутствие, меня не начнут разыскивать? — Никакой опасности. Князь получит утром краткое сообщение, из которого узнает, что вы настолько понравились, вы знаете кому, что вас решили оставить на некоторое время в лесной глуши, в том же приятном убежище, где вы провели ночь. Марианна перенесла удар, борясь с болью, причиненной ей этим циничным напоминанием о пережитых ею восхитительных часах. Но другая мысль пришла ей в голову. Фуше, Фуше, который всегда все знал от своих вездесущих агентов, не мог не узнать, что звезда внезапно исчезла. Возможно, ему уже сообщили, что ее отвезли в Сен-Клу, хотя не было никакого смысла наблюдать за домом простого буржуа, но можно также предположить, что обманутый письмом Талейран подстроит так, чтобы в глазах Фуше это выглядело как любовная интрижка. Холодный голос шевалье прервал ход ее довольно грустных мыслей. — Готовы ли вы подтвердить, что вы действительно Марианна Дассельна? — Что за глупость? Раз вы знаете мое имя, зачем же спрашивать? Разве мы в судебной палате, и вы судья? — Итак, вы признаете ваше имя и звание. Вы признаете их, однако... Брюслар умолк, внезапно гнев исказил его лицо, и он загремел. — Однако... Вы, благородная девушка, дочь двух мучеников, погибших за короля, не постыдились спутаться с самым презренным иродом этого подлого режима. Вы посмели поступить на службу в полицию Фуше, стали доносчицей, и еще хуже. Увы, он знал все. Под этим бичующим презрением Марианна почувствовала, как краска стыда непроизвольно заливает ей лицо. Она понимала, что для этих безмолвных людей, чьи взгляды скрещивались на ней, как острия кинжалов, это было самым страшным преступлением — сотрудничество с ненавистным режимом Бонапарта. И это угнетало ее больше всего. Удастся ли ей доказать, что они ошибаются, что стечение обстоятельств оказалось против нее? — Сударь, — сказала она кротко, — если я прибыла в эту страну и вынуждена была согласиться с ее законами и повинностями, то только потому, что у меня не было выбора, потому что мне надо было спасать жизнь. Я могу рассказать все подробно, если вы захотите выслушать меня. Но кто из вас не пытался когда-либо с помощью вымысла спасти свое существование в момент опасности? Кто из вас не скрывался в эти трудные времена под вымышленным именем? — Да, мы лгали, — прервал ее один из судей, остававшийся в маске. — Мы действительно жили по фальшивым документам, но мы никогда не отрекались от своих и не вступали в сделку с врагом. — И я никогда не отрекалась от наших, — страстно бросила Марианна. Это наши отрекались от меня. Когда, одинокая и беззащитная, я обратилась за помощью и содействием к одному приближенному короля Людовика XVIII, он безжалостно оттолкнул меня, сознательно предавая худшим испытаниям. Но я никогда не сотрудничала с режимом Бонапарта. Я воспитывалась в ненависти к этому человеку, чью власть признаю не больше вас. Я никогда не выдавала, хотя и много от него вытерпела, человека, называющего себя Мурваном. Что же касается царствующего здесь тирана, то, клянусь памятью матери, я всегда ненавидела его и... Она не докончила. Один из кавалеров, тот, кого назвали барон Сен-Юбер, занес на нее руку, и в глазах его запылала такая убийственная ненависть, что испуганная Марианна с криком отшатнулась. «Ренегатка! Клятва преступница! Богохульница! За то, что вы осквернили ложью память вашей матери, вас надо сжечь на костре, предать самым страшным пыткам мерзкое создание, и вы говорите, что ненавидите Наполеона?» Он схватил ее за плечо и повалил на пол. «Вы посмели сказать это? И еще раз повторите?» Побледнев от страха, но не желая сдаваться, Марианна прошептала: «Да, и еще раз повторю». Сен-Юбер дал ей такую пощечину, что она упала на бок. «Грязная маленькая шлюха! Ты так дрожишь за свою шкуру, считая ее драгоценной, но твои басни не спасут тебя, слышишь? Ты ненавидишь Наполеона, а? А сегодня ночью в Бютаре ты также ненавидела его?» «Бютаре?» — едва выговорила изумленная Марианна. «Да, в Бютаре, в этом очаровательном павильоне, где он обычно скрывает своих любовниц и где ты провела ночь. Ты, вероятно, была не в его постели, и ты не с ним прелюбодействовала, а?» Все закружилось вокруг Марианны. Ей вдруг показалось, что она сходит с ума, что мир рушится. Она закричала, как безумная: «Нет, нет, это обман, вы лжете. Человека, с которым я встречалась, зовут Шарль Дени, он простой буржуа». «Перестанешь ты лгать, наконец. А я еще восхищался твоим мужеством, готов был защищать тебя и помочь, может быть, мерзавка». Красный от гнева, барон снова поднял руку. Но вдруг вмешался Брюслар. Он загородил широкой спиной молодую женщину. «Довольно, барон», — сказал он холодно. «Я не убийца и не палач. Она вне себя и не может отвечать за свои слова». «Да она издевается над нами, шевалье. Предоставьте ее мне, уж я заставлю ее говорить. Подобные существа не заслуживают жалости. А я говорю: довольно. Здесь есть кое-что, чего я не понимаю». Он повернулся к лежавшей в полубессознательном состоянии Марианне, помог ей подняться и усадил на табурет. В голове у Марианны словно бил большой кафедральный колокол. Она тщетно пыталась собраться с мыслями. Наверняка она сходила с ума. Или эти люди... Да, это так, они безумцы. Тогда она стала жертвой ужасного недоразумения. «Шарль! Шарль! Мой бог! Как они могли спутать его с авантюристом, который держит Европу под своим сапогом? Он был таким нежным, таким внимательным. Они его не знали, вот и все. Они не могли знать его. Простой буржуа! Боже, как болит голова!» Неожиданно Марианна ощутила у губ край стакана. «Выпейте», — приказал шевалье. «Потом мы попытаемся выяснить правду». «Шарль!» — простонала молодая женщина. «Шарль Дени, вы не можете знать. Пейте, говорят вам. Вы совсем позеленели». Она выпила. Вино оказалось крепким и ароматным. Его тепло пробежало по телу, раздувая огонек жизни. Отведя стакан рукой, она посмотрела на шевалье таким блуждающим взглядом, что тот с состраданием покачал головой. Он пробурчал себе под нос: «Слишком молода, чтобы быть такой пройдохой». «Женское коварство не имеет возраста», — раздался безжалостный голос Мурвана. «Я просил вас предоставить мне возможность выяснить правду, господин береговой пират», — ответил резко Брюслар. «Отойдите дальше, господа. Вы волнуете ее». Барон Сен-Юбер саркастически усмехнулся. «Ваша неисправимая склонность к женщинам сыграет с вами в один прекрасный день злую шутку, шевалье, и я не уверен, что этот день не пришел. Если он пришел, то я уже достаточно взрослый, чтобы заметить это. Я хотел бы, чтобы мне не мешали ее расспросить». «Пусть будет так, спрашивайте. Но мы останемся здесь, мы послушаем». Рыцари тьмы отошли вглубь и стали черной стеной у серой стены склепа. Марианна и Брюслар остались одни у стола. «Вчера вечером, — начал он спокойно, — вас привезли к павильону Бютар в Сен-Клу. Действительно, мне называли это название. Кто сопровождал вас туда? Князь Беневенский. Он сказал мне, что этот павильон принадлежит одному из его друзей, господину Дени Буржуа, человеку, перенесшему ужасное горе. Я должна была своим пением развлечь его». «И вас не удивило, что Талейран сам взял на себя труд проводить вас к простому буржуа? Да, но князь объяснил, что дело идет о старом друге. Я подумала, что князь, возможно, познакомился с ним еще во время революции, или же под этим простым именем скрывается иностранный заговорщик. Мы к этому вернемся после. Кто вас встретил там, слуга? Нет, я думаю, друг господина Дени. Его зовут Дюрок. Я видела также камердинера. Камердинера по имени Констан, не так ли? Да, по-моему, так». Мощный голос шевалье стал вдруг удивительно нежным. Он нагнулся к молодой женщине и заглянул ей в глаза. — Вы любите его, этого господина Дени? — Да, да, я люблю его. Мне кажется, я любила его всегда. Я увидела его, и затем... — И затем, — заключил Брюслар, — вы оказались в его объятиях. Он вас обольстил, очаровал, околдовал. Идет молва, что он, как никто, говорит о любви, а пишет еще лучше. Марианна сделала большие глаза. «Но тогда вы знаете его? Это человек, который скрывается, не так ли? Заговорщик, как и вы. Я поняла, что он в опасности». Впервые на губах Брюслара промелькнула улыбка. — Я его знаю, да. Но что касается того, что скрываться, возможно, он вынужден это делать, ибо он действительно часто бывает в опасности. Хотите, милочка, чтобы я показал вам вашего метра Дени? — Да, конечно, да, он здесь, — вскричала она, охваченная восхитительной надеждой. — Он везде, — сказал шевалье, пожав плечами. — Держите. Посмотрите на это. Он вытащил из кармана золотую монету и вложил ее в руку Марианне, с недоумением смотревшей на него. — Этот профиль, — настаивал Брюслар, — вы не узнаете его? Наконец Марианна сообразила, чего он хочет, и взглянула на монету. Кровь горячей волной ударила ей в лицо. Она поднялась, словно автомат, с расширенными глазами, прикованными к прекрасному профилю, отчеканенному в золоте профилю, который она не могла не узнать. — Шарль? — растерянно шепнула она. — Нет, — строго поправил ее шевалье, — Наполеон. — Это к нему доставил вас старый плут Талейран этой ночью, маленькая дурочка. Золотая монета выскользнула из пальцев Марианны и покатилась по выщербленным плитам. Молодая женщина почувствовала, как пол уходит у нее из-под ног. Стены заплясали в неистовой сарабанде. С душераздирающим криком Марианна упала навзничь, как подрубленное дерево. Когда она пришла в сознание, она оказалась лежащей на соломе в глубине какого-то помещения, освещенного жаровней. Забавный человечек со свечой в руке склонился над нею с сочувственным видом. Своей остроконечной головой с залысинами, большими ушами и торчащими усами он напоминал бородатую мышь. Черные глаза, круглые и очень живые, еще больше усиливали это сходство. Увидев, что Марианна открыла глаза, он продемонстрировал широчайшую улыбку, рассекшую его лицо надвое. — В добрый час. Мы выплыли на поверхность. И мы чувствуем себя лучше? Марианна сделала усилие, чтобы подняться, и ей удалось опереться о локоть не без болезненного стона. Отчаянно болела голова, а поясница ныла, как после хорошей порки. — Да, я... Спасибо. Немного лучше. Но что со мною произошло? Где мы находимся? Незнакомец с большими ушами поставил свечу на землю и уселся рядом с молодой женщиной, обхватив руками тощие колени, но не забыв при этом заботливо расправить фалды своего фрака. Его одежда, синий фрак и ореховые панталоны, была из отличного материала и хорошо сшита, и она, очевидно, выглядела очень изящно, прежде чем тюрьма, ибо иначе нельзя было назвать место, где они находились, некая пещера с зарешоченным входом, нанесла непоправимый ущерб этому образцу хорошего вкуса. — Что с вами произошло? — сказал он спокойно. — Я не могу ответить на этот вопрос. Господин шевалье де Брюслар, который проводит свои совещания, когда он бывает в Париже в этом подземелье, некоторое время назад принес вас сюда с помощью своих друзей. Насколько я понял, этот Эдем должен стать вашей резиденцией, а обстоятельства вашего дела не привели к согласию тех господ. Один из них настаивал на том, чтобы вас освежить в сене с мешком булыжников на шее, но шевалье, действительно настоящий дворянин, очень резко заявил, что он проткнет шпагой каждого, кто поднимет на вас руку без его официального разрешения. Что касается места нашего совместного пребывания... Маленький человечек широким жестом обвел окружающие их искромсанные стены меловой пещеры. — Могу вам сообщить, милая дама, что мы находимся в древних каменоломнях Шайо, упраздненных много лет назад. Не будь этой решетки, я показал бы вам старые печи для обжига извести, еще в очень хорошем состоянии. — Каменоломни? — удивилась Марианна. Я потеряла сознание в каком-то склепе. Он находится над нами. Это все, что осталось от старинного монастыря кармелиток, где некогда кроткая Луиза де Лавальер искала убежище от греховной любви Людовика XIV, где Боссюэ произнес надгробную речь мадам Генретти английской, где... Своеобразный незнакомец имел без сомнения блестящее образование, но мысли Марианны витали в этот час далеко от истории Франции. Она была удивлена, обнаружив себя в живых, пожалуй, даже немного разочарована. Все было бы настолько проще, если бы рыцари тьмы покончили с нею во время беспамятства. Не было бы этого пробуждения со свитой раздирающих душу воспоминаний, таких горьких. Если бы только, когда ее схватили у кареты, ее просто бросили в сену, она перенесла бы мучительную, но короткую агонию, и все было бы окончено. Она покинула бы мир, унося с собой волшебные воспоминания о прошедшей ночи. Она унесла бы с собой навеки жар поцелуев Шарля, ослепительную зарю расцветшей любви. Все это осталось бы с нею навсегда. Но теперь, когда она узнала, что была всего лишь игрушкой в руках сластолюбивого тирана, все ее существование рушилось. Она так верила, что, открывая ей объятия, Шарль подчинялся такому же влечению, что его поразила такая же любовь с первого взгляда, как и ее — Но нет, она разгоняла скуку самовлюбленного эгоиста, готового для основания своей иллюзорной династии изгнать с трона ту, кого сам же возвел на него, подругу юности, женщину, некогда декабрьским днем в разукрашенном Нотр-Дам, помазанную на царство папой. И Марианна, переполненная счастьем принадлежать Шарлю Дени, ибо этот Шарль Дени нуждался в любви и нежности, была сброшена в бездну ужаса и отчаяния при мысли, что она стала только забавой для Наполеона. Теперь ей все стало понятно. Хлопоты Талейрана, сопровождавшего ее, а также то, что полуопальный министр надеялся на компенсацию от своего хозяина за прекрасный подарок. Ей стало понятно, охватившее всех волнение при приближении так называемого «метра Дени», его легкий средиземноморский акцент, слова любви на итальянском «корсиканец». Это корсиканцу она отдалась без колебаний, без сомнений, просто потому, что он ей понравился, как ни один мужчина до сих пор. Память об их совсем недавних поцелуях и ласках жгла ее раскаленным железом. Подавленная обрушившимся на нее позором, она спрятала голову в колени и залилась слезами.